Князь поневоле, потомок Ермака, глава 1. Тот день я точно помнил практически до каждой секунды. Казалось бы, самое рядовое утро летнего вторника, только встретить его пришлось не с круассаном и кофе в руках или занятием утренней разминки, а за активным верчением баранки своего кроссовера в 6 часов утра. За рулем ездить я не любил, в особенности утром, а еще больше ненавидел дальние расстояния. Вот как-то не везло мне с собственными автомобилями, и за 7 лет владения он ими уверенности сильно не прибавилось, отчего выбирал для поездок на дальние расстояния транспорт общественный, где за меня тот самый руль, баранку, штурвал крутил кто-то иной, позволяя мне, любимому, расслабиться в дороге. Чего же я решил пренебречь собственными привычками? Все просто, далеко не всегда все идет по намеченным планам. В особенности хорошо это чувствуется, когда у тебя есть собственный небольшой и достаточно нишевый бизнес. Чем я занимался? Мое беспокойное влечение завело меня в изрядно больную и откровенно хромающую нишу отечественного производства, оружейный бизнес. Казалось бы, зачем соваться в нишу, в которой с одной стороны давит государство, а с трех остальных, успевшие закрепиться на рынке мастодонты? На этот вопрос я долго пытался найти вразумительный ответ, но сошелся на мнении, что просто тянет меня туда, и все на этом. Вот и приходилось вертеться ужом, понемногу пытаясь закрепиться на местных рынках, договариваясь с коммерсантами не только в родном городе имени второй жены первого императора, но и в соседнем Челябинске, в который пришлось катить несколько часов. Назад я возвращался в приподнятом настроении, после череды переговоров. Нельзя было сказать, что удалось выйти на лучший результат, но часть магазинов согласилась приобрести мелкие пробные партии. Конечно, сделка с моей стороны была не самой выгодной, но это был успех. Если судить родного города бесов, то ружья мои пользовались неплохим спросом, несмотря на более высокую цену куда более массовых современных мурок и ижиков. Однако не только удачная сделка играла роль в росте гормонов счастья в организме, но и звонок одного из товарищей по оружейному промыслу, а именно Витьки Свеклы. Затесался он в мою небольшую фирму после войны и выступал отстрельщиком каждой единицы вооружения, выходящие из моей мастерской на 20 рабочих пар рук. Правда, на этот раз последнюю из моих разработок он решил дать мне в руки первому. Конечно, Витька опытнее, у него руки куда прямее, особенно если дело касается стрельбы, но и его предложение можно было понять. Все же, мы дошли до особенно отметки, а именно разработки магазинной винтовки на базе калибра 12.7Х 108 мм. Это, надо сказать, настоящий для меня рывок. Мастерская моя всегда больше была нацелена на выпуск охотничьих и снайперских карабинов на базе более распространенных 7.62Х54Р308 ВИН, а вот двенашка, это серьезно. Как говорится, и супостата за километр затормозить, и бронированного коня на скаку остановить. Все же, калибр такой сложно назвать гражданским, даже если натягивать ту самую многострадальную сову на громадный глобус. Так что и оружие было ориентировано на выпуск для причастных к делу Марса людей. На полигон я въехал с непривычной для себя дерзостью, позволив даже немного дрифтануть на полупустой парковке. Руки уж очень сильно чесались, а машины товарищей по производству, редком стоящие прямо у сторожки охранника, явственно намекали на нахождение желанного объекта прямо на полигоне. На зеленую траву стрельбища я ворвался, окрыленный желанием испытать винтовку собственной конструкции. Естественно, что в весенней грязи кроссовки моментально стали серо-бурыми, но столь велико желание, что на новенькую обувку не обращал внимания. Оказавшись на территории стрельбища, я сразу окунулся в полноценную стрелковую симфонию. Рядом увесисто бахали дробовики, занятые разрушением вылетающих из аппаратов тарелочек, вдалеке быстро хлопали адепты практической стрельбы, с упованием расстреливающие стенды, а вдалеке хлестали воздух винтовки, бьющие на несравненно длинные дистанции. Именно в ту сторону и понесли меня ноги, тогда как верхние конечности чесались в предвкушении первых полноценных испытаний собственного детища. Утопать пришлось в самый конец стрельбища, где людей было критически мало. Обычно этот сектор отдавался на откуп всяческим армейцам и бойцам внутренних войск, что предпочитали по своему обыкновению находиться подальше от вооруженных гражданских. Мне же это место досталось по блату и из соображений безопасности. Все же, калибр у меня был уж больно опасный, не входящий в перечень привычных, а потому смотрящие за полигоном, логично рассудив, отселили меня и всю веселую компанию подальше от обычных стрелков. На искомой позиции меня встретил Витька Свекла, с улыбкой до ушей заряжающий длинные патроны в коробчатый магазин. По всем габаритам мой отстрельщик был мужиком компактным. Рост чуть больше 1,5 метра, худющий как после трудового лагеря и вечно пригибающийся по старой армейской привычке. Вот только первым делом каждый встречный обращал внимание не на скромные по мужским меркам габариты, а на неизменно красную физиономию, за что и получил свое прозвище, а затем и одноименный позывной. Причем морда лица у него была красной круглый год, несмотря на погодные условия и состояние организма. Впрочем, это не отменяло его вечного позитива и прекрасных навыков уничтожения себе подобных из дальнобойного вооружения. В этом он был мастаком, которых поискать еще нужно. Вторым ожидающим был Георгий. В отличие от балагура-снайпера, мой партнер по бизнесу был человеком вечно спокойным, отчего и напоминал питонка из советской экранизации произведения Киплинга. Иногда даже казалось, что Георгий спит с открытыми глазами, пускай это и было лишь ощущением, тогда как за змеиным спокойствием скрывалась стальная хватка бизнесмена. В свое время он неплохо вложился в мой развивающийся бизнес и уже понемногу начал выходить, пусть и в небольшой, но плюс, как, впрочем, и сам я, родимый. «Егор, ё-моё, ты чего так долго телишься? Мы тебя уже 1,5 часа ждем. Я уже все узлы проверил на работоспособность, успел, пересобрал винтовку 3 раза, а тебя все нет и нет. Сам конструктор на ключевые стрельбы опаздывает. Где такое видано? Знаешь ведь, что не из постели сюда еду. Я же, блин, не керамический кабинет занял, а с переговоров, так что не возмущайся и ставь винтовку на изготовку». Георгий в наши переругивания по обыкновению не лез, а только лишь наблюдал, потягивая из фляжки пахнущий солодом напиток. Под молчание обоих владельцев компании, Витька поставил винтовку на сошки, в 10-й раз проверил настройки и правки оптического прицела, после чего сделал приглашающий жест обеими руками, указывая мне на расстеленный на земле плащ. Театрально поклонившись, я занял свою позицию, регулируя приклад винтовки под себя. Своим детищем я гордился. Винтовка получилась отнюдь не дешевой, но механизм собственной конструкции действовал безотказно, прекрасно показывая себя на всех предварительных стрельбах. Естественно, что это был не первый опытный образец, а потому многие проблемы решились путем небольшого изменения некоторых узлов, исправления ствола, но результатом я был действительно доволен, надеясь, что эта модель найдет заинтересованного покупателя среди неофициальных войск, которые, как говорил один известный человек, делают Россию еще более великой на всех континентах. Расстояние до нужной точки было не больше 600 метров. Прекрасным стрелком назвать себя я не мог, сильно уступая своими навыками все тому же Витьке, но на 0,5 километра клал 10 из 10 в грудную мишень со скромным разбросом. Конечно, опыт был с менее мощными калибрами, но сейчас в своих навыках я был уверен на все 100. «Давай, командир, дерзай», — задорно сказал снайпер, вооружаясь биноклем и направляя линзы прибора в сторону мишени. «Патроны сам начинял?» — спросил я, аккуратно передергивая затвор, наблюдая за тем, как длинный патрон покидает магазин. Первый магазин от армейцев. Поделились запасы в качестве мер поддержки отечественного оружейного производства и нового поколения великих оружейников. Витька хохотнул, второй магазин собственными наполнил. «Но ты не ссы, командир, я все чин по чину сделал. Хоть белки срам сможешь за километр отстреливать». Не описать, какие эмоции я испытал в тот момент, когда грохнул первый выстрел. Звук был мощным, чистым, яростным, увесистым. В движении каждой детали ощущалась выверенная многими днями работа точность, достойная самых дорогих швейцарских часов. Все тело, каждая клетка организма чувствовала ту титаническую мощность, которая вырывалась изнутра винтовки при выстреле. Отдача же заставляла трепетать, дрожать всех, кто находился рядом. Поднявшийся от выстрела поток обдал всех горячим воздухом. Что же до мишени? Бронебойная пуля без каких-либо затруднений прошила стальную пластину практически в 20 мм, выбив лишь небольшой сноп искры, глубоко зарывшись в толстый земляной бруствер за самой преградой, вздымая в воздух крупные комья горячей грязи. Магазин закончился слишком быстро. Грохот выстрелов поднимал во мне детскую радость, которую я не испытывал долго. Хотелось стрелять даже не в целях баллистических испытаний, а просто ради еще большей радости. На мгновение у меня даже появилось ощущение, что я вновь окунулся в детство, когда впервые с парнями начали разбрасываться петарды, экспериментируя со взрывами, насколько вообще хватало фантазии. Второй магазин я взял из рук Витьки не сразу, позволяя оружию остыть, осматривая при этом результаты своих попаданий. О такой приятной кучности я мог только мечтать в самых сладких снах. Молотоподобную отдачу гасил сконструированный приклад. Конечно, у непривыкшего к мощным винтовкам стрелка конечность начнет быстро болеть, а тряска передавалась по всему телу, но даже так радость пробивала всевозможные потолки. Второй магазин вставлял в приемник я с особенной аккуратностью. Витьке я доверил бы собственную жизнь, а дело опытный снайпер знал на отлично, а такие высокоточные стрелки зачастую собственноручно снаряжали используемые патроны, не веря производственной аккуратности. Все же, фабрики чаще всего нацелены на массовый выпуск патронов, а тут каждая лишняя сотая грамма, десятая часть миллиметра, не обжатая достаточно гильза могла привести к серьезным отклонениям во время снайперской стрельбы. Прижав приклад к плечу, я перевел прицел на более отдаленную грудную мишень. Если на 600 метров я клал аккуратно всю десятку, то на больших дистанциях мне не удавалось чувствовать себя столь же уверенно. Впрочем, правила высокоточной стрельбы были мною досконально изучены давно, а тихая сегодняшняя погода просто благоволила для того, чтобы ставить новые рекорды. Правки ввелись всего за секунды, и я был готов стрелять. В последний раз я оглядел своих партнеров по бизнесу сияющим от счастья взглядом, а затем вложился в винтовку, выцеливая белое пятно мишени на коричневом фоне громадного бруствера. Едва палец выжал свободный ход спускового крючка, как время замедлилось. Патрон не сдетонировал сразу, и я отринул от прицела, с непониманием смотря на неожиданно переставшее работать оружие. Я видел, как взрывается патронник, крепкая конструкция винтовки разлетается, переламывается на уровне начала ствола, оставляя на своем месте крупный огненный шар. Чувство боли пришло далеко не сразу, но при этом глаза четко выделяли картину того, как затвор винтовки летит прямо в глаз. Эта деталь в винтовке была крайне увесистой, чтобы выдерживать многочисленную стрельбу крупнокалиберными патронами. Тот день я вспоминал каждую ночь. Воспоминания приходили в качестве постоянного ночного кошмара. Сон всегда начинался с картины моих рук на руле автомобиля и кончался стремительно летящим затвором. Смерть, смерть, смерть. В тот момент я не ощутил ни физической, ни ментальной боли, но это был искусный обман хитрой судьбы, закрутивший меня в бараний рог. Боль пришла потом, когда я пришел в себя и впервые оказался перед зеркалом. Замутненное сознание не видело перед собой привычный вид. В стекле отражался не светловолосый мужчина слегка за 30, подтянутый благодаря постоянным тренировкам, с бредовой безуминкой в глазах и громадными черными кругами под ними. Перед зеркалом представал молодой светловолосый и голубоглазый юноша с аристократической светлой кожей. Это был не я, это был не мой голос, да и временная линия точно не принадлежала мне. Боль пришла точно в тот момент, когда воспаленный мозг начал обрабатывать произошедшие вокруг изменения. Его сил на это не хватало даже близко, а потому все тело раз за разом охватывали волны непереносимой боли. Они накатывали постоянно, не допуская даже малейшего перерыва для прояснения рассудка. Судороги от страданий схватывали в любое мгновение, вырывая из пучины сна и вновь заставляя агонизировать. Единственное, что позволяло хоть немного скрыть, заглушить, на время отодвинуть страдания, так это многие литры алкоголя, которые я поглощал в те страшно короткие мгновения, когда рассудок хоть немного прояснился. Целые бочки крепкого вина и элитных напитков тратились всего за дни, вливались в меня такие реки алкоголя, которые мой прошлый организм совершенно точно не выдержал бы и протянул ноги еще на первой неделе таких сложных экспериментов. В короткие мгновения трезвости, когда боль была еще не столь сильной, а опьянение немного отступало, я видел перед собой странного вытянутого старика в черном атласном фраке. Он появлялся чаще всего в одиночку, а иной раз приводил с собой людей. По большей части их можно было квалифицировать как врачей, но среди странных гостей внимание выцепило попа в черной длинной рясе и настолько длинной курчавой бородой, что дотягивалось до самого пупа, а тяжеловесным серебряным крестом легко можно было отправить на встречу с самим апостолом Петром. Прояснение наступило примерно через месяц. Естественно, что время в состоянии тотального опьянения удавалось высчитывать весьма посредственно, но это волновало меня не столь сильно. Я просто сел на кровати, свесив ноги на деревянный пол, укрытый дорогим персидским ковром, пытаясь собрать в кучку имеющиеся у меня знания. Логичная часть моего сознания старательно пыталась отрицать происходящую ситуацию, но что было делать? Просто-напросто ничего. Несколько раз я пытался хоть как-то вернуться в прошлую жизнь или ощутить, что я давно погиб, а это лишь бред непостепенно умирающего мозга. Только это был не бред и не галлюцинация. Мир был слишком реальным, пусть и значительно отличающимся от того, который я привык лицезреть на протяжении 30 с лишним лет существования в мире земном. Теперь я был не частным уральским оружейником и предпринимателем Толчановым Егором Владимировичем, а молодым сибирским князем Ермаковым Игорем Олеговичем всего 20 годов от роду. Да, это звучало безумно, странно, непонятно, но часть меня признавала эту деталь. Что сказать о мире, в который я попал? В сущности, здесь не было страшных тварей, у людей не обнаружилось скрытых ранее магических способностей, технологии не сделали невероятный рывок, возведший человечество на новый уровень эволюции. Нет, это была все та же Земля с Россией начала 20 века, но с одной ключевой деталью. Вот помните вы одну известную картину Репина конца 19 века? Да-да, именно ту, где Иван Грозный держит тело убитого им же собственноручно сына. Так вот, за такую картину в это время в ваш дом могли бы ворваться агенты опричнины с целью задержания живым или мертвым. Да-да, Рюриковичи умудрились сохранить власть на троне российском. Как им это удалось? Дело в том, ваше благородие, в комнату ворвался тот самый старикашка в черном фраке. Какое-то время он стоял в дверном проеме, удерживая сухими руками двери и пытаясь успокоить тяжелое и быстрое дыхание, будто только что пробежал чемпионский марафон. Затем он перекрестился двумя пальцами, тяжело выдохнул и проговорил, едва дыша: «Ваше благородие, ваш батюшка приставился». Глава 2. Полученная от прислужника новость, не сказать, что сильно меня поразила, скорее просто ввела в ступор, заставляя медленно восстанавливающееся сознание оттянуть силы в область другого направления размышлений. Остатки старых воспоминаний чуть ли не кричали о том, что прошлый глава династии Ермаковых тяжело болел, постоянно балансируя между жизнью и смертью. Судя по известным мне симптомам, это был не то рак, не то что-то иное, но неизменно оканчивающееся смертью в условиях современной медицины. Был ли я расстроен? Нисколько. Где-то вдалеке души меня кольнуло сожаление, но ничуть не ярче, чем обычная эмоция о смерти какого-либо человека. Все же, Ермаков Олег Константинович мне был абсолютно чужим человеком, бывшим просто отцом для моего тела и не больше. Можно даже сказать, что этой смерти я скорее был рад, как бы кощунственно это ни звучало. Почему так? По старой русской традиции главенство в роду передавалось от отца к старшему сыну, а я был единственным в семействе Ермаковых, являющимся прямым мужским наследником своего отца, а потому можно было быть наверняка уверенным в том, что все наследство отправится под мое прямое управление. Из осколков памяти возникали воспоминания о том, что у меня якобы есть родной дядя Анатолий, человек далекий от семейных дел, высокомерный и амбициозный. Однако же, все свое небольшое наследство, полученное от моего деда, он быстро продал, перебравшись даже не в европейскую часть России, а в далекую, но жаркую и полную возможностей Калифорнию. Нет, русский аристократ не принял гражданство США. Он вовсе не менял подданство российского царя на гражданство любого другого государства, а остался на подчиненной императору земле. Да-да, в этой временной линии государство российское не совершило критической ошибки с продажей Аляски и полным уходом с земель Нового Света, а наоборот, ударными темпами смогло завладеть не только Аляской и Каскадией, но и всей Калифорнией, включая и одноименный вытянутый полуостров. «Когда это случилось?» – спросил я, стараясь нагнать на себя как можно более мрачный вид, несмотря на сильнейшую головную боль и тошноту, волнами подкатывающую к горлу. «Вчерашним вечером, ваше благородие, в 11 часов по томскому времени профессор Твердинов констатировал смерть от опухоли в легких вашего отца. Городской гонец прибыл с вестью не далее, чем 5 минут назад». Лакей немного помолчал, а затем проговорил, пытаясь влить в голос всю свою скорбь: «Прошу принять мои искренние соболезнования, господин. Ваш отец был выдающимся человеком и ярким примером русской аристократии». Я посмотрел на прислужника. Это был Владимир Евграфович, и ему, в отличие от меня самого, не приходилось прибегать к актерским навыкам, чтобы прочувствовать горечь от утраты главы рода. Владимир связал со служением роду Ермаковых всю свою долгую жизнь. На этом свете этот высокий и худой мужчина жил уже седьмой десяток, почти 60 лет из которых он положил на службу нашему семейству, успев повидать на этом посту не только моего отца, но и деда, память о котором в моей голове постепенно превращалась в бессмысленные картинки, лишенные всяческой структурированности и хоть какого-то смысла. «Нужно ехать, ваше благородие. Ваша матушка сейчас находится в больших переживаниях и просит прибыть вас за трое суток, чтобы вы успели на похороны отца. Вы должны вступить в наследство и принять управление над всеми активами вашего отца». Владимир взял небольшую паузу, промокнул выступившие на глазах слезы небольшим белым платком, который сразу же искусно свернул, вновь вернув его обратно в нагрудный карман, но затем продолжил. «Вы же понимаете, что это не самая быстрая процедура. Только, — Владимир обвел меня критическим взглядом, — в последнее время вы находитесь не в лучшем состоянии. Не сочтите за дерзость, господин, но если вы появитесь на похоронах своего отца в подобном виде, то точно выставите себя отнюдь не в лучшем свете. Я уверен, что на отпевании вашего отца соберутся многие знатные роды Сибири и Урала. Вы, как будущий глава семейства, должны поддерживать статус. Все же, вы не очередная мелкая аристократия, а наследники великого первопроходца Ермака Тимофеевича. Должны поддерживать высокий авторитет, чтобы не посрамить имя своего пращура. Да-да-да, угораздило меня попасть в тело не самого простого аристократа или купца, а в потомков одного из известнейших русских первопроходцев, авантюристов, казачьих атаманов, Ермака Тимофеевича. Думаю, каждый, кто хоть немного был знаком с отечественной историей, отлично понимал, кем же был этот интереснейший человек и что он вообще смог сделать за свою не самую длинную жизнь. В моей реальной истории он 4 года без устали бил сибирское ханство, пробивая путь российскому государству на восток от Урала. Получалось у него вместе с казачьей ватагой и царской ратью очень и очень хорошо, несмотря на вражеский численный перевес. Победа шла одна за другой, но в моей временной линии лихому завоевателю было суждено погибнуть в одном из сражений на реке Иртыш. Согласно легенде, смерти своего военачальника косвенно поспособствовал и сам царь, подаривший успешному русскому конкистадору 2 мощных кольчуги. Дескать, именно из-за тяжести 2 этих кольчуг раненый атаман и погиб посредством непреднамеренного утопления. Все же, сомнительно, что полноценного военачальника не успели ранить в бою, ведь на нем должны были сконцентрировать стрельбу умелые лучники сибирских кочевников. Что случилось с Ермаком в этой вселенной? Да, ничего, если уж говорить честно, особенного. Он продолжал воевать до 70 лет, приведя под российское подданство все земли вплоть до реки Томь, дополнительно основав город Томск, ставший впоследствии столицей всей Сибири. Наверняка он умудрился бы эффективно воевать и дальше, вот только специальным царским указом его остановили. Мало бы просто завоевать новую землю, нужно было укрепить там собственную власть, насадить законы, привести отдаленные племена к поклонению, покрестив при этом в лучшем исходе, а на это нужно очень и очень много времени. Потому-то атамана и остановили, положив ему очень и очень щедрую награду, которая для многих казаков казалась просто запредельной. Впрочем, она и была запредельной, просто фантастической. Ермака наградили парой мешков золотых рублей, дворянским титулом и значительной территорией в качестве дополнительной награды. Вот и переквалифицировался бывший казак в полноценного дворянина с казацкими же корнями. Его сыновья и будущие потомки продолжали развивать наследство своего умелого деда, практически всегда поступая на государственную, гражданскую или военную службу. Князь Дмитрий Ермаков, бывший праправнуком атамана, вовсе стал едва ли не правой рукой правившего тогда государя Федора Рюриковича, проведя серию успешных сражений в Финляндии и на Кавказе на излете богатого на события 17 века. «Я понимаю тебя, Владимир. Я устало потер ладонями лицо, пытаясь согнать последствия долгого тотального пьянства. Только слабо себе представляю, как за 3 суток мне прийти в себя. Состояние мое можно было описать как очень плохое. Вот только последние несколько недель я чувствовал себя только хуже, так что сейчас можно было назвать время облегчением. Хотя сейчас мне хотелось все больше оказаться в больничной палате под восстанавливающей смесью внутри капельницы. Только такого поднимающего на ноги коктейля наука еще не успела придумать, так что пришлось мне восстанавливаться более привычными методами. Ваше благородие, может, вам рассольчику принести? Всяко полегчает, получше будет. Неси, Володя, неси, родной. Уж не знаю, что помогло мне, но я ожидал совсем других результатов после столь длительного запоя. Устрой я что-то подобное в своем прошлом теле, то с гораздо большей вероятностью отбросил бы коньки еще на первой запойной неделе, но сегодня же ситуация была несколько иной. Возможно, так сыграла молодость или просто организм куда лучше противодействовал спирту, но абстинентный синдром вдарил мне с не самой большой силой. Даже лицо опухло не столь сильно. Восстанавливаться мне пришлось все ближайшие сутки. Я старался потреблять как можно больше жидкого и жирного, а также вливал в себя рассол, значительно загнав одного из своих слуг для того, чтобы он объехал несколько ближайших крестьянских хозяйств. Рассол помогал значительно, и я даже обрадовался близлежащей позиции. Целый месяц я старательно заливался алкоголем, а теперь наконец мозгу была дана пища для размышления и действий. Я готов был действовать, работать. Для остального семейства случившееся было настоящим горем, сложным моментом, настоящим кризисом, а я же в этом видел возможность прийти в себя, активизироваться и вновь вернуться в строй. После суток восстановления нельзя было больше ждать ни одного часа. Владимир все это время пчелой кружил вокруг меня, постоянно справляясь о собственном здоровье и даже пригласив ко мне одного из докторов восточной наружности. Массаж его помог мне в значительной мере, и к следующему утру я поднялся, словно слегка не успевший окончательно созреть огурчик. Апрельское солнце золотило байкальское имение семейства Ермаковых. Сквозь высокие окна особняка прямо на берегу Великого озера мягко лился теплый свет, играя с плотными шторами. В доме происходили последние приготовления перед долгим отбытием хозяина имения. Слуги суетились, загружая немногочисленные тюки и чемоданы в прибывший экипаж. Я стоял у высокого зеркала собственной уборной, в последний раз проверяя детали своего костюма перед долгим путешествием. Путь не близкий, а значит, и одежда должна быть не только безупречной, но и подходящий статусу полноценного князя, готовящегося вступить в наследство. «Нынче, господин», — проговорил кружащий вокруг меня камердинер, — «весна еще не вступила в полноправные владения, и на дорогах до сих пор лежит снег. Лучше бы вам взять с собой шубу. Сибирь, не Крымское побережье, здесь не стоит ожидать тепла в столь раннюю пору. Шубу возьмем, но пусть она будет в багаже. Не хочу отягощать свои плечи лишним грузом. Не стоит говорить, что я не почувствовал свалившееся на меня богатство. К хорошему привыкаешь очень быстро, особенно к прекрасного качества одежде, которая оказалась на моих плечах. Раньше подобных трат на свою одежду я наверняка бы не позволил, хотя бы из той мысли, что практически каждая свободная копейка отправлялась на развитие бизнеса, потребляющего все возможные ресурсы. Прошлый хозяин моего тела определенно знал многое о самом последнем слове моды. Камердинер выдал мне плотное драповое пальто цвета мокрого асфальта. Прямой силуэт, чуть расклешенный подол, широкий бархатный воротник, выглядели просто идеально. Пальто просто струилось по фигуре, подчеркивая правильную аристократическую осанку, а глубокие боковые карманы скрывали внутри себя тонкий серебряный портсигар и кожаные черные перчатки искусной выделки. Под плотным пальто угадывался жилет из прекрасного репса с мелким геометрическим узором. Он был застегнут на все пуговицы, кроме одной, как того и требовал светский этикет. Под жилетом находилась белоснежная рубашка с высоким отложенным воротником, накрахмаленным настолько, что каждое, даже самое мелкое движение вызывало хруст. Снизу находились брюки. Они слегка сужались к низу, не спадая на короткие кожаные сапоги. В руке находилась трость из черного африканского дерева с прусским янтарным набалдашником, в котором играли солнечные блики. При этом на руке блестел крупный перстень-печатка с небольшим, но мастерски ограненным сапфиром. Весь образ дополняла скрытая за полами пальто кобура, внутри которой отдыхал револьвер системы Нагана. Далеко не лучший револьвер даже для своего времени, но в значительной мере отвечающий требованиям консервативного офицерства. Последним приготовлением перед поездкой я взял небольшой флакончик с дорогостоящим содержимым внутри. Изнутри пахло смесью цитрусовой свежестью и легким табачным дымом. Каждый впрыск буквально звучал в моей голове звоном исчезающих из казны монет, но Владимир настоял на том, что запах должен работать вместе с образом и дополнять его. Уже через четверть часа мы с Владимиром тряслись внутри кареты. Колокольчик запряженной тройки заливисто звенел, неся нас по небольшим иркутским улочкам. Кованые колеса гулко стучали по мощеной площади, обрызгивая улицы серой апрельской грязью. Как только экипаж оказался подле здания вокзала, лакей, сидящий на запятках кареты, прямо на ходу спрыгнул, чтобы раскрыть дверцы, но мне самому не терпелось, а потому я уже открывал дверцу, поправляя надетые перчатки. Вокзал гудел, напоминая встревоженный пчелиный улей. Носильщики вокзала с номерными бляхами на груди носились между прибывающими на перрон экипажами, выгружая горы дорожных сундуков, тюков и саквояжей. Где-то в дымке паровозного пара кричали молодые газетчики, предлагая последние выпуски «Русской правды», «Имперских вестей», «Московской искры». В этот момент, разгоняя шум от толпы, с грохотом ворвался состав. Паровоз, сверкая эмалированными боками, тяжело дышал паром, окутывая платформу плотными белыми клубами. На его боку золотыми буквами сияла табличка общества Уральско-Сибирской железной дороги. Я на мгновение задержал взгляд на могучих бортах гиганта, с любопытством отмечая, что на двери самого паровоза блестел золотистыми боками российский орел. Прошло не больше 10 минут, как из вагона показался Владимир. Он почтительно доложил о готовности нашего купе и, похлопывая по борту вагона первого класса с резными дубовыми панелями, покрытыми дорогим лаком и бархатными шторами, носильщики уже успели внести внутрь купе дорожные сундуки, а потому нам только и оставалось, что забраться внутрь и дождаться отправления поезда. Когда я оказался внутри вагона, то мельком успел заметить, как проводник в безупречно отглаженной форме поправляет складки на постельном белье, голландской работы ткани. Мужчина мелко быстро поклонился и сразу вышел из вагона, удаляясь в сторону головы состава. Я встал у окна, расправляя полы пальто, наблюдая за тем, как Владимир начал раскладывать вещи на больших резных полках. Слуга работал быстро, указывая на свой опыт путешествия на железнодорожном транспорте. Он точно знал, куда и какую вещь нужно было положить, а потому действовал, словно робот. Наблюдать за ним было интересно, но я решил окинуть взглядом последний раз вокзал города, ставшего для меня временным прибежищем. За толстыми стеклами мелькали фигуры провожающих. Дамы в весенних нарядах махали платками, детишки весело прыгали, стараясь высмотреть людей за высокими окнами, а старики провожали молодых теплыми объятиями. Где-то в стороне запели рожки, оповещая о готовности отправляться. Я вытянул из кармана часы на серебряной цепочке, сверяясь со временем. Ровно 1:30, как и было указано в расписании. В этот момент паровоз дал протяжный гудок, эхо которого покатилось под стеклянными сводами вокзала. Поезд плавно тронулся, и я, откинувшись на шелковые подушки дивана, подумал, что путешествие начинается как нельзя лучше. Осталось лишь добраться до семейного дома и начать вливаться в процесс управления, применяя все свои полученные за жизнь навыки. Глава 3. Многие не любят длинные поездки в поездах. Дескать, можно воспользоваться самолетом для длительного путешествия, для короткого есть автомобили, а в поездах и колеса о стыки рельс стучат, и соседи пьяные, и в туалет нормально сходить не получится. Мне же проблемы эти не казались столь критическими, особенно если, как сейчас, приходилось перевозить свое тело в комфортабельном вагоне первого класса с обедом внутри вагона ресторана, где для зажиточных гостей предлагался громадный гастрономический спектр, способный если не полностью восхитить любителей разнообразной высокой кухни, то уж точно утолить голод. Проводимое по пути время я решил использовать для того, чтобы восполнить пробелы в имеющихся знаниях. У меня остались изрезанные блоки знаний, доставшиеся от прошлого обладателя тела, но они были настолько оторванными друг от друга, что множество знаний об окружающем меня мире просто исчезли, оставляя меня в непонятках. Большую часть времени я погружался в одно единственное полное собрание истории государства российского за авторством неизвестного мне ученого-историка Щукова. Глаза буквально ломались от дореформенного русского языка, заставляя сильно снижать скорость чтения и вдумываться в смысл написанного текста. Насколько мне стало понятно после нескольких часов напряженного чтения, история этого мира шла одинаково с нашей ровно до 1558 года. Да, именно Ливонская война, начатая первым русским царем, стала ключевой отправной точкой в изменении временной линии. В моем мире Ливонская война для России обернулась тотальным крахом, заставившим развивающееся российское государство не только остановиться, но и откатиться на несколько десятилетий назад, где ее ждал только глубочайший кризис. Причин для поражения в этой войне было множество, но одной из таковых стал бежавший в Литву князь Курбский, передавший польско-литовскому войску практически все царские планы наступлений в Прибалтике. В этой реальности мятежному князю сбежать не удалось. Сначала мне показалось, что аристократу смерть даровали царские агенты, но реальность оказалась куда проще. Курбский умудрился наткнуться на большой разбойничий отряд где-то в области Смоленска. Вот и выходило, что планы войны не перешли в руки западных соседей, а потерялись вместе с телом мятежного аристократа. Вместе с очень удачной смертью Курбского, война на первых этапах пошла еще удачнее. Ливонский орден и без того представлял из себя жалкую тень себя предыдущего. Распри ландмейстеров, мятежные города, лютеранская ересь, все это подтачивало почву под ногами некогда могучего ордена меченосцев. В реальной истории эта война и без того изначально шла очень гладко, крепости падали одна за другой. Нарва, Дерпт, Ревель. Однако, на этот раз на завоевание Прибалтики отправилось отнюдь не второстепенное войско, составленное из сил степных наемников с небольшой примесью русских, а вполне себе боеспособная рать, обеспеченная артиллерией, большим количеством огневого припаса, заранее заготовленными съестными запасами. Это позволило буквально паровым катком пронестись русскому воинству по землям Прибалтики, не позволяя орденским рыцарям воспользоваться передышкой и распродать земли заинтересованным в регионе странам. Тем самым российскому царству было позволено завладеть Ливонией, Эстляндией и Курляндией, откуда выбить их уже не получилось, хотя польско-литовское воинство на кураже гонки за обладание Курляндией произвело несколько быстрых столкновений на новой границе, окончившихся статусом кво. Эта быстрая война позволила стране не просто выстоять и не скатиться в новый тяжелый кризис, а вовсе продолжить развиваться ударными стахановскими темпами. После победы в Ливонской войне, русские войска под руководством Федора II Ивановича вмешались в смуту внутри Речи Посполитой, присоединяя в ходе войны Смоленщину и Черниговщину. Затем последовал Великий Восточный поход, вторая длительная казачья экспедиция, в ходе которой они доходят до Тихого океана и основывают там острог Русь-Тихоокеанская. А сын Федора Михаил I издает Великую Хартию Вольности, ограничивающую помещичью власть, а затем и соборное уложение, официально запретившее передачу или продажу крестьян без земли. В общем, можно было выделить тот факт, что Россия в этом таймлайне определенно пошла другим путем. Если в действительной истории царствующая династия Романовых только и занималась тем, что все сильнее и сильнее закрепощала крестьян, то здешние Рюриковичи развернули ситуацию на 180 градусов, опираясь на поддержку нижнего сословия, продолжая одновременно с тем централизовать власть в руках царствующей семьи. Что же с Романовыми? Не может же быть такого, что известнейшая в моем времени династия просто так исчезла со страниц истории, полностью отказавшись от власти. Само собой, просто так сойти со своих позиций они не могли, породнившись с Рюриковичами еще во времена правления Ивана Грозного. Потому-то звездный час Романовых настал на рубеже 17 и 18 веков, когда Россию все же застал полноценный кризис престола наследия, который удалось отсрочить на несколько десятков лет. На этот раз кризис начался не из-за гибели всех мужских прямых представителей династии. Да, у погибшего царя Алексея не было законно признанных детей, которые смогли бы принять на себя тяжесть царственного положения и управления столь большой империей, но был один бастард, зачатый царем во время путешествия к южным границам. Могла ли дворянская дума, ставшая на тот момент единственным источником власти в государстве, целостность и стабильность которого держалась на волоске, разрешить бастарду воцариться? Тогда выбор между первейшими советниками почившего Алексея стоял в том, чтобы признать единственного, пусть и непризнанного, но родного царского потомка или обратиться к одной из боковых династий, которых у Рюриковичей было достаточно. Совет подвижников царственного рода принял рискованное решение и поставил на престол всея Руси Дмитрия Алексеевича, бывшего незаконнорожденным потомком царя. С таким решением не были согласны Романовы. Они со времен Грозного постоянно находились рядом с государями, плетя скрытые интриги и постепенно собирая союзников среди аристократических родов, купеческих гильдий и зарождающихся родов крупных промышленников. Потому-то они, чувствуя за своей спиной поддержку и силу, решились на объявление выбора Дворянской думы незаконным. Романовская смута характеризовалась разрозненными восстаниями в разных частях страны, начиная от северных губерний, заканчивая приходами наемников из Средней Азии. Далеко не каждое выступление лояльных Романовым сил оканчивалось успехом. Где-то зачатки восстания давились казачьими войсками, другие умудрялись разбивать имеющимися под руками губернаторов отрядами, но в один момент их войска смогли собрать войска вокруг столицы, взяв город в осаду, пока столичные гарнизоны удерживали оборону, дожидаясь подходов подкреплений с юга и Поволжья. Подошедшие казаки и войска лояльных Рюриковичам сил смогли разбить Романовых в московском побоище, а все пойманные мужчины рода были казнены или сосланы в Сибирь специальным царским указом. «Ваше благородие, пора собираться». Голос Владимира вырвал меня из раздумий о истории страны. Конечно, это была далеко не моя временная линия, да и век не тот, но Россия есть Россия, и не беспокоиться о судьбе своей родины у меня просто не получалось. Тем более, что мне придется здесь жить, а может и пробиваться вверх. Нужно было пользоваться неожиданно выпавшими в мои руки ресурсами и как можно быстрее вступать в гонку. Вокзал Томска встретил нас высокими чугунными арками и стеклянными сводами, пропускающими апрельский свет. На перроне сибирской столицы толпились купцы в длинных сюртуках, дорожные чиновники в фуражках раздавали приказы своим служащим, а лоточники старались распродать с подносов свежие пирожки и горячий сбитень, отлично согревающий в холодный сибирский апрель. За вокзальной площадью раскинулся городской центр с широкими мощеными камнем улицами, заостренными каменными особняками в стиле русского модерна, с витринами дорогих магазинов и элитных салонов. Едва я вышел из высоких вокзальных дверей, как тотчас подъехала длинная золотая карета на крепкой раме и на мощных рессорах. В нее была заряжена пара вороных рысаков с заплетенными в гривы лентами. Скакуны, разогретые быстрой ездой, нервно перебирали копытами. Кучер сидел на козлах в красной бархатной безрукавке и плисовых штанах, почтительно приветствуя меня кивком головы и поднятой шляпой. После этого он ловко спрыгнул и принялся вместе с вокзальными служащими грузить наши скромные пожитки. «Ваше благородие, ваша матушка просила встретить вас на вокзале и привести как можно быстрее в имение». Кучер на мгновение замолчал и посмотрел на часы. «Через 4 часа начнутся похороны вашего отца. Многие гости уже собрались в вашей родовой часовне на отпевание». Я кивнул, и камердинер, с привычным жестом, поправив чемодан с дорожными принадлежностями, занял место внутри кареты напротив меня. Карета тронулась плавно, без толчков, хорошие рессоры и умелая рука семейного кучера делали свое дело. Я наблюдал через овальные стекла за тем, как мелькает Томск. Очень быстро мы перевалили через мостовую, и карета выкатила на большой тракт, широкую грунтовую дорогу, лишь местами укрепленную тесаным булыжником. По сторонам, вместо богатого центра и промышленных районов, стали показываться березовые перелески. Ветер, даже сквозь окно, доносил запахи молодой травы. Примерно через час езды показался длинный чугунный усадебный забор. Его верхушки были увенчаны чугунными наконечниками с княжескими гербами в виде 2 перекрещенных казацких сабель, поверх которых находилась лошадиная голова в профиль. «Прибываем, ваша светлость», — доложил Владимир, поправляя белые перчатки. Карета мягко остановилась перед белокаменным особняком с колоннадами, широкой лестницей, ведущей к высоким резным деревянным дверям и цветниками по бокам, которые только сейчас готовились показать всю свою цветочную красоту. На крыльце уже стояли слуги, на лицах которых отражалась горечь от потери. Я выдохнул и вышел из кареты, напуская на лицо ложную тоску. Мне сейчас не хотелось присутствовать в этом месте, особенно видя количество карет и экипажей, которые прибыли в город, дабы проводить в последний путь князя Ермакова. Меня сейчас напрягали даже не сами гости, а то внимание, которое они обращали на меня. Наверняка, ключевой причиной для многих из гостей дома Ермакова было не прощание со старым аристократом, а расчет возможного будущего нашего рода. Все же, если я ударю в грязь лицом, то многие будут считать меня за слабака, а значит, будут общаться исключительно со стороны силы. Такой стиль общения мне никогда не нравился, отчего и позволять хоть кому-то общаться со мной в таком ключе я совершенно точно не буду. Едва я вошел внутрь дома и отдал пальто одному из лакеев, которые во множестве находились внутри дома, обслуживая многочисленных высокопоставленных гостей. Тяжелые двери особняка закрылись за моей спиной. В просторном зале собралась толпа скорбящих. В основном здесь были мужчины в строгих костюмах, часть из которых сопровождалась женщинами в закрытых платьях без единого золотого украшения. Среди них выделялись военные в лучших мундирах, но без наград. Они медленно и степенно общались с людьми, стараясь не повышать голос в шелестении фраз. Особое внимание привлекала фигура губернатора, грузного старого человека с землистым лицом и седыми бакенбардами, пышно расходящимися по щекам. Его форменный фрак с золотистым шитьем казался неуместно шикарным для этой печальной церемонии. Сейчас он был единственным мужчиной, что стоял подле гроба. Тяжело опираясь на трос с массивным мраморным набалдашником, он смотрел маленькими глазами по сторонам, отвлеченно пытаясь успокоить разбитую от горя хозяйку жилища. Когда же появился я, то губернатор быстро оживился и неожиданно быстро для своей комплекции зашагал в мою сторону, сильно опираясь на свою нелегкую трость. «Ваша светлость, смею приветствовать вас в столь скорбный день». Мужчина протянул толстую ладонь, и я, сжав ее в приветственном рукопожатии, ощутил липкость кожи. Все собрались. Он накинул взглядом людей, которые всей толпой теперь обращали внимание на наше приветствие друг с другом. И те, кто искренне скорбит, и те, кого сюда привел долг правильного человека. В его маленьких, глубоко утопленных в череп глазах была видна усталость и циничность. Это был взгляд человека, слишком много видевшего и слишком мало меняющего. С последним этот человек давно успел смириться и просто плыл по течению времени, стараясь как можно сильнее набить собственные карманы купюрами, а банковские ячейки – золотыми слитками. Подтверждения этому у меня не было, кроме как собственных соображений, но что-то мне подсказывало, что предо мной стоял человек, олицетворяющий всю коррупцию Томской губернии. Отойдя в сторону, я двинулся в сторону своего семейства. Назвать его большим можно было только с большой натяжкой. Из всех оставшихся прямых родственников у меня осталась всего лишь одна мать и три сестры Погодки. Мать выглядела уставшей, измотанной, зареванной настолько, что лицо ее давно распухло от бесконечного большого объема вылитых слез. Если исходить из воспоминаний прошлого, то любовь между ею и безвременно почившим отцом была сильной. Потому Мария Васильевна сейчас стояла рядом с гробом полностью обессиленной. София, Надежда и Вера стояли рядом с матерью. По их лицам ощущалось, что все свои негативные эмоции они уже успели выпустить, а теперь старательно поддерживали свою мать, не позволяя скатиться ей в тотальную тоску по мертвому супругу. «Игореша, ты вылечился?» Это первое, что могла спросить мать, наконец перестав всхлипывать. «Твой папа», женщина вмиг состарилась и вновь принялась лить слезы, иногда прерываемые платком одной из дочерей. «Да, маменька, я полностью здоров. Не лей слезы зазря, отца уже не вернуть, а ты наш последний родитель, и видеть твои слезы невыносимо. Я оглядел все остатки своего семейства. Тебе еще необходимо вырастить троих своих дочерей и дождаться моей свадьбы. Горе сильно, но я не посрамлю памяти своего отца. Вот увидишь, маменька, что род наш будет только сильнее. Я надеюсь, Игореша». На несколько секунд Мария Васильевна смогла совладать с эмоциями и посмотрела на меня с полной серьезностью взглядом. «Ты же понимаешь, что теперь тебе придется руководить семейством. Твой отец был правильным мужчиной. Он воспитывал тебя, как было нужно. Не смей стать хуже него. Нормальной речи придумать мне не удалось. Много часов еще во время длинной поездки я старался выдумать хоть что-то вразумительное, но сделать этого не удавалось, применив вообще все усилия. Мне просто не было их жаль, и в этом заключалась ключевая проблема. Если прошлый обладатель тела рос вместе с ними, погруженный в родственные отношения, то мне такой вариант жизни был недоступен. Жалость моя проступала скупыми эмоциями, а потому мне не удавалось проникнуться всей тяжестью ситуации. Однако, единственное, что я знал наверняка, что смогу воспользоваться попавшими мне в руки ресурсами, показывая максимально возможную эффективность. Глава 4. Траурный звон церкви святого Герасима разлетался над окрестными землями, возвещая о начале печального похоронного обряда. Во дворе церкви, что всегда находилось под покровительством рода Ермаковых, стоял гроб с телом усопшего, установленный на укрытом бархатом длинном столе. Весь воздух вокруг заполнил запах горящего ладана, смешивающегося с терпким ароматом еловых ветвей, разложенных вокруг. Священник в темной ризе начал заупокойную литию, мерно раскачивая дымящимся кадилом. Садухи праведных скончавшихся разносилось вокруг. Родственники в черных траурных одеждах стояли вокруг гроба, надеясь, что их не коснется судьба покойника. После окончания заупокойный гроб бережно взяли шестеро слуг. Процессия двинулась к семейной усыпальнице. Все шли неспешно, с частыми остановками на чтение коротких молитв. Впереди несли церковные хоругви, за ними шел священник с Евангелием в руках. Я, как ближайший родственник по мужской линии, шел сразу за гробом, замечая, как апрельский ветер колышет черный креп на шляпах провожающих. У склепа, украшенного фамильным гербом, совершили краткую литию. Когда гроб опускали в нишу, Несколько родственников и старых слуг не смогли сдержать слез. «Земля тебе пухом, княже», – прошептал кто-то из толпы. Мария Васильевна первой бросила горсть земли вниз, глухо стукнувшуюся о закрытую крышку гроба, а за ней потянулась длинная вереница. Каждый бросал по малой земляной горсти, говорил последние прощальные слова, а затем отходил с тяжким чувством потери. По возвращении в особняк началась поминальная трапеза. Длинные столы ломились от традиционных блюд, кутьи в серебряных чашах, блинов, медовых пирогов. В углу зала горела неугасимая лампада перед образом спасителя, а на отдельном столике стоял портрет усопшего в черной рамке, перед которым лежали сложенные в крест ложки, символ прекращения земной трапезы. Старший священник, окропив стол святой водой, первым преломил поминальную просфору, положив начало печальному, но необходимому обряду поминовения. Поминальные процессы закончились глубоко за полночь. Большая часть гостей разъехалась по своим домам и имениям, а потому только лишь немногие люди остались ночевать внутри нашего имения. Мария Васильевна же никому не отказывала в ночлеге. Все же, они проводили ее дорогого супруга в последний путь, а потому прогонять гостей было бы равноценно тяжкому греху. Тем более, что жены дорогих гостей разговаривали с хозяйкой дома, отвлекая ее от тягостных мыслей. Мне же сидеть с оставшимися гостями не было никакого желания. Клоуном для развлечений я определенно себя не считал, а потому практически сразу принялся за бумаги, стараясь понять финансовое состояние нашей семьи. Прошлый князь был известен среди аристократии, как один из самых главных меценатов всея Сибири, а в особенности Томской губернии. Из семейной казны он спонсировал многих государственных чинов, некоторые из школы и даже парочку больниц, которые содержали у себя больной люд. Естественно, что подобные большие денежные вливания не могли не сказаться на семейном бюджете, и перед тем, как увидеть нужные мне документы, я всерьез опасался увидеть воистину громадные недостачи и долги. Все же, я оставался не самым лучшим экономистом, а потому справляться с проблемами не смогу так просто. По моему приказу документы подготовили сильно заранее, еще за сутки до моего приезда, а потому мне оставалось тщательно сканировать страницу за страницей, часто вчитываясь в рукописный текст, написанный определенно не мастером в области каллиграфии. По всему выходило, что среди известных имен, которые были должны семейству Ермаковых, число которых успело перевалить за сотню, имелся также и сам губернатор. Если долг большинства составлял примерно от 2 до 7 тысяч рублей, то вот губернатор Томской земли задолжал моей семье более 50 тысяч рублей. Число, надо сказать, действительно огромное. В моем времени эта сумма была не самой большой, но вот при нынешних условиях, такую сумму крестьянин, не в самой богатой провинции, был способен заработать чуть больше, чем за 4 века беспрерывного и упорного труда. Если переводить в более осязаемый продукт, то нынешний долг губернатора исчислялся более, чем 1500 тонн соли или сотни тонн хорошей свинины. В общей же сумме, перед семьей Ермаковых у заемщиков долг был порядка 500 тысяч рублей, а это только за период главенства моего отца. Сумма сия была неподъемной даже для некоторых аристократических семей, чего уж тут говорить о мелких государственных служащих или купцах малых гильдий. К тому же я был почти уверен в том, что существовали мелкие займы, которые даже не поддавались документированию. Резервы нашей семьи богатыми также не были. Последние несколько лет расходы сильно превышали доходы, поскольку на содержание семейства, слуг, имения и другого имущества приходилось более 35 тысяч рублей в год. Сумма действительно страшная, тогда как доходы едва-едва доходили до 20. Отец еще мог позволить себе подобные расходы, но дозволено ли расточительство подобных масштабов мне? Нет, нет и еще раз нет. Если не сократить расходы или экстренно не поднять доходы семейства, то полное истощение казны Ермаковых может наступить примерно через дюжину лет. Даже если я прямо сейчас смогу забрать полностью все долги перед моим семейством, то ситуацию это нисколько не исправит, лишь отсрочит падение нашего рода в низину тотальной бедности. Однако у меня не было и малейшей возможности задуматься о том, чтобы изъять долг у остальных заемщиков. Проблема заключалась в том, что если я совершу подобный маневр, то моментально похороню свои отношения с остальными аристократами, а этого мне было не нужно. Все же, от взаимоотношений с другими людьми зависело очень многое. Из чего же получало доход семейства Ермаковых? из-за того, что император Ярослав Освободитель издал манифест о вольности крестьянской в 1721 году, начавший незамедлительное освобождение крестьян к половине XVIII века, аристократии пришлось экстренно вливать накопленные средства в другие возможные источники дохода, стараясь вписаться в неумолимо наступающий на страну капитализм.